небольшом изящном произведении античной литературы под названием «О возвышенном» неизвестный автор пишет: «Представим себе, если бы Гомер или Демосфен находились здесь и слышали употребленное мною выражение, как бы они его оценили?» Так многие художники, стремясь к совершенству, чувствуют над собой незримое око давних мастеров. Здесь дело не во влияниях и не в подражании, это как бы пробные камни. На них, на высоких образцах прошлого, писатель проверяет собственную прозу или стихи. Из достаточно ли благородного металла они выплавлены, и достаточно ли высокой пробы? Достигнуть того, чего в свое время и в границах своей возможности достигли великие предшественники, расширить власть над языком за пределы, где они остановились, добиться новых оттенков, углубить смысл и пойти еще дальше, освободиться от балласта, устарелых флексий и синтаксиса — вот задачи, какие ставит перед собой художник слова по отношению к своим предшественникам. Пусть в заключение этой главы прозвучит голос гуманиста Пьетро Бембо, одного из тех людей, кто на писательское искусство взирал в мистическом восхищении. В одном из писем он признается своему другу, знаменитому Пико делла Миранделло: «Я думаю, что у Бога, Творца всего сущего, есть не только божественная форма справедливости, умеренности и других добродетелей, но также и божественная форма прекрасной литературы, совершенная форма. Ее было дано лицезреть, насколько это возможно сделать мыслью, Ксенофонту, Демосфену и, в особенности, Платону, но прежде всего Цицерону. К этой форме приспосабливали они свои мысли и стиль. Считаю, что и мы должны так поступать, стараться достичь, возможно, ближе этого идеала красоты». От первой до последней мысли. Всем известна старая истина, что самая прекрасная поэма — это история создания поэмы, ее рождение и развитие, вместе со всеми событиями в жизни ее творца. Восхищенный сей мыслью Поль Валери, будто сам додумался до этого, многократно ее повторял и, кроме того, в качестве иллюстрации издал отрывки из дневника одной поэмы, разрозненные листки, отражающие историю его многолетней работы над юной Паркой, давшей поэту, по его убеждению, самые счастливейшие мгновения в жизни. В дневнике представлена лишь небольшая часть. Исчерпывающей истории творческого процесса никогда не удается ни распознать, ни написать. Даже если бы автор вел запись ежедневно, он все равно не смог бы уловить и зафиксировать, когда и как возникли у него в уме детали композиции, структура фраз или строк, образы, обороты, отдельные слова. Несколько лет назад Франсис Понж опубликовал записную книжку «Соснового бора», подробную хронику двух недель, в течение которых он писал стихотворение о сосновом лесе. Поэт предстает перед нами бродящим августовским погожим днем среди деревьев. Мы слышим, как он словом, метафорой обстукивает кору, раздвигает ветви, уточняет цвета и оттенки, и как позже по словарям выверяет правильность каждого относящегося к лесу слова. Это волнующее повествование о поисках и находках кончается, к сожалению, печально, потому что само стихотворение оказывается лишь подтверждением первой фразы данной главы. Гораздо более сильное впечатление оставляет небольшое эссе Антония Слонимского «Как возникают стихи», потому что здесь и само стихотворение «Колонна Зигмунда» прекрасно, а исповедь его создателя перекликается с нашими личными переживаниями в трагические дни Варшавы. Пожалуй, первым поэтом, написавшим правдивую, открывающую все тайны ремесла историю создания поэмы, был Эдгар Аллан По. Сделал он это в чрезвычайно интересном очерке о том, как создавался ворон. В давние времена авторы не любили пускать посторонних в свою рабочую мастерскую. Они держали себя как античный математик Диофант, который, видимо, зная алгебру, хранил в секрете свои знания. Он поражал всех решением труднейших математических задач, однако тщательно скрывал метод, каким этого достигал. Старинные писатели оставили лишь обрывочные высказывания и замечания, брошенные мимоходом в письмах, в беседах. Из этого скудного материала позднейшим исследователям иногда удается воссоздать историю возникновения поэмы, как это удалось Станиславу Пигоню в монографии о поэме Мицкевича «Пан Тадеуш». Это же можно сделать и с любым произведением Флобера, используя его корреспонденцию. Таким путем мы получаем пусть горстку, но достоверных фактов, может быть, достовернее обстоятельных высказываний самих авторов, которые мы берем из нескольких приукрашенных личных воспоминаний. Предисловие Генри Джеймса к его романам или предисловие Джозефа Конрада к новым изданиям его произведений — это не только документы по психологии творчества, но и великолепные самостоятельные эссе, полные глубоких мыслей о писательском искусстве. Предисловия Бернарда Шоу часто заключают в себе историю пьесы, как, например, «Man and Superman» — «Человек и сверхчеловек». Еще более подробную историю создания произведения мы встречаем в «Фальшивомонетчиках», а Томас Манн во вступлении к доктору Фаустусу описал несколько лет своей жизни, отданных созданию этого романа, вместе с событиями и атмосферой Второй мировой войны. Существует немало стихов и страниц прозы, посвящаемых авторам возникновению или завершению своего литературного произведения. Среди них такие прекрасные и полные глубоких признаний, как «Эпилог к пану Тадеушу» или «Посвящение, которым начинается Фауст». Еще больше личных признаний автора иногда скрыто в описании психических состояний героя. Этот герой тоже творец, но не всегда писатель. Писатели часто наделяли собственным творческим опытом и переживаниями композиторов, художников, философов, ученых. В Жанне Кристофе есть места, которые можно перенести из области музыкального творчества в литературу. Именно в таких местах ярче всего выражен лиризм творческих переживаний. Уже сам замысел написать художественное произведение — это пленительное переживание. Гиббон решил написать историю упадка и гибели Римской империи во время богослужения монахов на развалинах храма Юпитера Капитолийского. Воспоминания о пении, о руинах, заросших сорняком, как это изображено на гравюрах Пиранези, о городе, пахнущем весенней сыростью, в течение многих лет не тускнели в памяти Гиббона. Немало литературных произведений зарождалось под впечатлением увиденной картины. Гравюра на меди подсказала Клейсту тему разбитого кувшина. Геббель обрел свою Юдиф в картине Джулио Романо. Флоберу картина Брейгеля подсказала искушение святого Антония. Малларме стихотворением «Послеполуденный отдых Фавна» был обязан фантазии Буше. Но замысел чаще всего зарождается у автора в гораздо более скромном обрамлении, в минуты будничные, обычные, когда единственным элементом чудесного является он сам, чародей-творец. Это может случиться во время разговора, за чтением газеты, у входа в магазин, при совершении утреннего туалета, словом, при обстоятельствах, казалось бы, наименее благоприятных для пробуждения фантазии. Писатели вдруг замолкают на полуслове, останавливаются на полушаге, погружаясь в чудесную тишину и неподвижность, и за эти несколько секунд перед ними возникает в приглушенном свете какой-то образ, пейзаж, несколько слов или только ритм, в каком они звучали, даже биение собственного сердца не смеет нарушать сосредоточенной тишины, сопутствующей зарождению замысла.